Глава 18. День тянулся медленно. После обеда мы с Ваней гуляли во дворе дома в тени деревьев. Мальчик рассказывал мне про мать и сестру, потом он начал качаться на качелях, которые были устроены прямо за беседкой, а ко мне подошла Вера, села рядом на скамейке и доверительно сообщила. «Я только что на Танечку гадала. Вы, Оксана, не поверите». Но у девочки нашей все хорошо. «Вы умеете гадать?» — удивилась я. «Да так, мать моя покойница, все бывало картишки раскидывала. Я от нее и научилась. Только я не столько вижу, что там, сколько чувствую». «И что же вы почувствовали?» «Что она жива-здорова и даже веселая». «А с чего и веселиться у похитителей?» — сделала я удивленное лицо. «Там, небось, не дом родной, чужие злые люди?» «Нет-нет, что-то здесь не так. Карты показали, что рядом с Танечкой какая-то женщина. И женщина эта добрая. И девочка наша веселая, точно вам говорю. Ни одной плохой карты возле нее не легло, только хорошие. Можете смеяться, но я чувствую, что девочка наша в добрых руках. И там ей даже лучше, чем у отца». Я покосилась на домработницу. «Ничего себе, доморощенная ворожея! Вот и не верь после этого гадалкам!» «А карты ваши не показали? Вернется Таня домой или как?» Вера пожала плечами. «По картам выходит, что нет. Выпадает ей дальняя дорога. И новый дом». Мы посидели еще какое-то время в теньке, поговорили на разные житейские темы. Вскоре Вера встала. «Пойду творожники печь, Ванечка заказал. А вы через полчасика или чуть позже приходите с ним полдничать. Я и чай со смородиновым листом заварю. Дети такой чай просто обожают. Мать их к этому приучила». Вера ушла в дом, а спустя некоторое время я позвала мальчика в столовую. Он пошел неохотно, просил меня погулять с ним еще, но я настояла. Мы ели творожники, которые напекла заботливая Вера, и запивали их ароматным чаем. Корнил Борисович приехал ближе к вечеру и не один. Я видела в окно, как из его машины вышла женщина лет 35, одетая очень скромно, в косынке и длинном платье. На носу ее сидели нелепые очки. Они поднялись на крыльцо. Золотов вошел в столовую, оглядел нас и кивнул на свою спутницу. «Это новая няня. Ее зовут Валя. Для тебя, Иван, Валентина Петровна». «Ну ты вот что, Петровна, садись как к столу. Вера, подсуетитесь там. А ты?» — кивнул мне Золотов. «Считай свободно. В следующий раз приедешь на английский через день, так?» Я подтвердила его слова, и Корнил Борисович вышел. Даже не поблагодарил меня за то, что я замещала няню. Даже не представил нас новенькой. Валя сквозь очки недоуменно оглядела нас. Я краем глаза пыталась рассмотреть ее. Похоже, на этот раз Золотов решил подстраховаться. Взял няню постарше, поскромнее и вообще, судя по одежде, верующую. Вон платье с маленькой горловиной, почти до пят. «Украшений никаких!» «Садись, бедолага!» — сказала ей Вера, вздохнув. «Чай-то будешь?» Перекусив, мы с Ваней отправились в комнату для игр. Я плотно закрыла за собой дверь и села рядом с мальчиком. Я понимала, что теперь буду появляться в доме реже и на короткое время. Не скажу, что это меня обрадовало, скорее наоборот. Я решила, что пришло время действовать. «Ванечка, ты умеешь хранить тайны?» Мальчик кивнул, глаза его загорелись. «Тогда слушай меня внимательно. Твоя сестренка не пропала. Хорошие люди отвезли ее к вашей маме. Они обе сейчас прячутся в одном надежном месте и ждут, когда ты тоже приедешь к ним. Ты хочешь быть вместе с мамой и сестрой?» «Хочу! А что для этого нужно?» «Молодец! Правильно ставишь вопрос. Если ты этого действительно хочешь, тебе нужно будет уговорить твоего папу, чтобы он отвез тебя в детский мир. Знаешь, такой большой магазин на центральной улице?» Ваня кивнул. «Мне там покупают одежду и игрушки». «Правильно. Так вот, уговори папу как можно скорее отвезти тебя туда». «Там я увижу маму и Таньку?» «Нет, но прямо оттуда ты можешь поехать к ним. Ты хочешь поехать к маме?» «Хочу». «Тогда уговаривай папу, а мы с тобой скоро увидимся. И помни, чок-чок, зубы на крючок. Кто слово скажет, тому щелчок. Проговоришься кому-нибудь, останешься навсегда жить с папой». Когда я выехала за ворота Золотовского дома, был уже почти вечер. Я остановила машину с таким расчетом, чтобы прослушка в ней ловила сигнал с жучков, оставленных мною в доме, и открыла капот. Так, в случае чего, я могла отболтаться, мол, машина барахлит, не могу ехать. Я села в салон и включила прослушку. Из обоих микрофонов долгое время ничего не доносилось. Может, Корнил Борисович изволит отдыхать в гостиной или в туалете застрял? От нечего делать я рассуждала, мысленно подводила итог услышанному сегодня. Помнится, Алина как-то сказала, что у таких, как господин Козел, всегда в шкафу отыщется парочка скелетов. Один из них я, кажется, нащупала. Когда домработница Вера рассказала о странном разговоре, даже споре Золотова и его бухгалтера. Как она сказала? «Слышу, они там промеж себя говорят и, похоже, спорят, если не ругаются. Так вот, бухгалтер нашему и говорит. Или, мол, плати мне, или кое-кому будет известно, что ты на самом деле из-за кордона ввозишь. Во как!» «Во как!» Другими словами, Золотов ввозит в страну вовсе не тряпки-шляпки и не шубки-юбки, а что-нибудь посерьезнее. «Но что? Наркотики? Оружие? Отравляющие вещества массового поражения?» «Нет, это вряд ли. Как говорит мой дед Ариша о таких, как Золотов, это карта низкого достоинства, крупняк ему не по зубам». «Тогда что?» Я долго рассуждала и ломала голову в полной тишине. Но примерно часа через два мое терпение было вознаграждено. Из жучка в столовой донеслись голоса Ванечки, новой няни и самого Золотова. «Папа, ты мне давно ничего не покупал!» «А что тебе нужно?» «Новую машинку». «У тебя их мало, что ли?» «Я хочу еще, эти мне уже надоели». «Хорошо, как-нибудь на днях съездим в детский мир». «А еще мне надо другие шорты. Эти я порвал сегодня на качелях. А те синие я не хочу надевать, они мне не нравятся». «Хорошо, купим и шорты». «А бейсболку? Ты мне давно обещал». «Да помолчи, наконец, надоел! Что ты, как девчонка, ноешь и ноешь? Сказал же, на днях поедем в магазин и все тебе купим. Потерпеть можешь?» «Могу». «Вот и терпи. Петровна, ты того, пойди с ним во двор погуляй. Там беседка, качели, песочница. А мне поработать нужно». «Хорошо, Корнил Борисович». «Только за ворота не выходите». «Хорошо, Корнил Борисович». На некоторое время в прослушке снова воцарилась тишина, а я сидела и радовалась. «Ай да Ваня! Ай да молодец! Значит, на днях он с папой поедет в магазин. А мне как раз это и надо». Вскоре прослушка снова ожила. Теперь работал тот жучок, что сидел под крышкой рабочего стола в кабинете Золотова. «Счетовод! Что у нас там по деньгам? Определился? Сколько? Это за какую партию? А за предыдущую? А за все железо? Мало. Что? Таможня — это не моя головная боль. Я же говорил, за таможню у нас отвечает Паша, радость наша. Сейчас я у него это выясню. Давай, потом мне цифру смс-кой скинешь». Похоже, Корнил Борисович звонил своему бухгалтеру. Потом он сделал еще несколько звонков, а я сидела и пыталась вспомнить. «Железо! Железо. Что-то знакомое. Что преступники называют так на своем жаргоне? Оружие? Нет, слишком явно. Что-то другое. Бытовая техника. Холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Они ведь в основном из железа. Вообще-то тоже не похоже. Слишком громоздкий и тяжелый. Мороки с ними. Зажужжал мой мобильник, поставленный на вибрацию. На экране высветилось «Ник Шила». Пришлось включить. «Слушаю тебя, Витя». «Полин, ты того! Давай подруливай, есть информация». «Неужели расшифровал?» «А ты что, сомневалась во мне?» «Нет, даже обидно слышать такое». «Не сомневалась, просто не ожидала, что так быстро сделаешь. Подъеду, Витя, обязательно подъеду, прямо сегодня». Я бросила мобильник в сумку. Хорошие новости и, главное, очень кстати. Похоже, скоро все закрутится-завертится с такой скоростью, что только успевай поворачиваться. Однако ехать к электронщику я не торопилась. Хотелось еще посидеть и послушать нашего драгоценного Корнила Борисовича. А он, похоже, работал за компьютером. Щелкали кнопки клавы. Время от времени он делал звонки. Я добросовестно работала ушами, буквально приклеившись ими к прослушке. Но больше интересной информации так и не промелькнуло. Когда я уже собралась уезжать, снова зазвонил мобильник. На этот раз проявилась Нечаева. «Полин, ты сейчас где?» «Под забором у Карабаса-Барабаса. А что?» «Да я все о нем. Ты представляешь? Он мне опять назначил свидание и опять в ресторане». «Поздравляю. Смотри, не привыкни к красивой жизни». «Постараюсь». «На какое время назначено рандеву?» «Сегодня на 8:30. Ресторан «Эдельвейс». Один из самых дорогих, между прочим. А что?» «Алина, раз ты сегодня снова встречаешься с Золотовым, поговори, пожалуйста, на тему загородного пикничка. Чтобы на природе. Шашлык там и все такое. Намекни, что любишь цветочки собирать в лесочке. Ягодки, грибочки». «Я грибочки?» «Конечно, любишь. Ты разве забыла? А Корнил наш всего лишь человек, и ничто человеческое ему не чуждо». «Ты хочешь, чтобы я одна отправилась с этим уродом на природу?» «С двумя уродами. Дорик наверняка тоже с вами поедет». «Нет, Полина, ты как хочешь, а я в самоубийце пока не записывалась. Одно дело пойти в ресторан и натрескаться там на халяву, а другое дело поехать с двумя громилами за город, где ни людей, ни цивилизации. А если они решат со мной что-нибудь сделать?» «Алина, не волнуйся. Во-первых, я поеду за вами. Буду следовать на своей машине по пятам». «И что ты сможешь сделать в случае чего? Погрозить им кулаком?» «Хорошо, заведи хотя бы разговор про пикничок, а там посмотрим. Мне надо знать, как он среагирует на эту тему». «А зачем тебе это?» «Помнишь ту странную дачу в Лисичках?» «Еще бы! Она мне теперь снится в страшных снах!» «Я хочу знать, как наш Карабас-Барабас среагирует на предложение погулять на природе. Может, он тебя на дачу пригласит?» «Где тот самый старик, похожий на лешего? И собачка породы двор-терьер по кличке Тузик размером с теленка? Ну уж извините!» «Алина, ты только поговори. Можешь даже не соглашаться ехать на эту дачу». «Спасибо, что разрешила!» «Нет, серьезно». «Ой! Ну так и быть, поговорить поговорю, а вот ехать, извини, не обещаю». Нечаева отключилась. Ну что ж, хорошо еще и то, что Алина вышла на контакт с Золотовым. Даже не просто хорошо, это редкое везение. Может, ей удастся узнать у него что-нибудь интересное, особенно про ту дачу в Гребниках. Заняться бы этой подозрительной дачкой, да некогда, похищение мальчика важнее. А чутье мне подсказывает, что там может быть кое-что для нас интересное, раз Корнил Борисович снимает ее. для чего-то она ему нужна, так что продачку я не забуду. А вот отсюда мне, пожалуй, можно и линять. Вряд ли перепадет сегодня еще какая-нибудь полезная информация. Я уже подруливала к интернет-кафе, в котором имел обыкновение зависать шило, когда позвонил Антон Ярцев. «Полина, мне только что знакомые ребята из ментуры сообщили. Золотов опять приходил в милицию, напоминал, что его дочь похищена, и, возможно, к этому имеет отношение няня ребенка. Еще он поведал, что из дома пропали драгоценности на кругленькую сумму». «Он что, требует найти няню?» «Точно не скажу, но ее в своем заявлении он точно упомянул. Также он сказал, что уже заплатил похитителям 2 лимона, но дочь ему так и не вернули». «Спасибо, Антон, эта информация для меня очень важна». «Я почему-то так и подумал». «Это все?» «Как говорится, чем богаты». «Еще раз спасибо». «Нет, надо Ярцеву 4 коньяка поставить. А впрочем, чего мелочиться? Деньги все равно не мои. Решено, поставлю ящик. Пусть и ему, и его ребятам из ментуры будет приятно. А вот насчет няни Риты надо что-то срочно решать. Если Золотов заявил на нее, значит, ее будут искать. Если найдут, она может сказать много лишнего. Конечно, с одной стороны, мне бояться нечего. Если Рита поведает ментам, что девочку увела репетитор Оксана Игоревна, меня, Полину Казакову, по этим данным все равно не найдут. Но и в доме Золотова уже не появишься, Ариша прав. А мне еще надо похитить оттуда Ванечку. Так что не мешало бы подстраховаться. Как? Помнится, в самом начале наших славных дел я взяла у Марины номер мобильника няни. Похоже, сейчас самое время воспользоваться им. В этот момент я как раз остановилась возле интернет-кафе. Я взяла мобильник с серой симкой и набрала нужный номер. В ответ я услышала, что абонент временно недоступен. Ну, почему он недоступен, я догадывалась. Очевидно, на ее мобильник уже были звонки. И она, что называется, перекрылась. Разумно, конечно. Только как теперь ее найти и предупредить, чтобы она слиняла из города? Конечно, она не дура, сама понимает, что ей лучше помалкивать. Ведь фактически она способствовала похищению ребенка и краже драгоценностей. Да и себе колечко прихватила. Статьи-то серьезные. Но если бы Рита уехала из города, мне было бы спокойнее. Я закрыла машину и зашла в кафе. Витя сидел за компьютером, по своему обыкновению вперевшись в экран монитора. Я опустилась рядом, заказала себе кофе. «Привет!» Он лишь мельком взглянул на меня. «Подожди, сейчас!» Через пару минут он наконец повернулся ко мне. «Поздравь, у меня теперь есть номер счета, который я нашел в тех файлах!» «Поздравляю!» «Ты, конечно, уже посмотрел, сколько там денег?» «Вообще-то любопытство не мой порог». «Но в данном случае...» «Ну, посмотрел. Да здесь они, на месте!» Шило нажал несколько кнопок на клавиатуре, и на экране появился длинный номер счета. Потом пальцы его щелкнули еще по кнопкам, и нашему взору предстало число. 1 567 978 рублей. «Полтора лимона с хвостиком», — усмехнулась я. «Вообще-то не так много для небедного человека. Я разочарована». «Ты ожидала большего? Ну, если тебе интересно, то буквально вчера с этого счета было снято 2 лимона», — заметил, как бы между прочим, Шило. «Что? Именно отсюда сняли 2 лимона?» «Чего ты так напугалась?» – удивился Витя. «Не ожидала?» «Да, сняли отсюда, вместе с процентами». «Вот как! Значит, было 3,5». «И с хвостиком!» – напомнил Витя. «Ну что, облегчать совесть клиента будем?» «Еще как будем!» У меня был надежный человек, занимающийся обналичкой. и мне приходилось перекидывать на его счет денежные средства со счетов не совсем порядочных людей. Затем деньги с этого счета обналичивались, а сам счет аннулировался. Надежный человек отдавал мне деньги налом, оставляя себе вполне приемлемый процент. Этим я и собиралась заняться сейчас. Я продиктовала Вите номер счета, на который он должен был перекинуть все золотовские сбережения. Витины пальцы запорхали по клавиатуре. Минута, и на счету Золотова был абсолютный ноль. «Вот и все!» — притворно грустно вздохнул Шила. Он не спросил, куда отправились деньги и когда я завезу ему его гонорар за проделанную работу. Витя не только снабжал меня изготовленными и усовершенствованными им самим приспособлениями для прослушивания и записи разговоров, одним из ценных качеств Вити была необыкновенная скромность. Продавая мне свою электронную технику и взламывая коды, он никогда не задавал лишних вопросов. «Не хочешь знать, что в других документах?» «Сейчас нет времени. На днях загляну к тебе, завезу премию». Я встала. «Вот это как раз будет ко времени. А то мне пора новое железо покупать». «Спасибо за помощь». «Подожди, Витя, как ты сказал? Новое железо? А что такое железо?» «Ну ты даешь! Железо — это компы и другая электронная техника. Профессионального сленга электронщика не знаешь?» «Черт! А что случилось?» «Да нет, это я так, о своем. Спасибо, Витя, еще раз». «Обращайтесь, если что», — пожал плечом Витя. Я вышла из кафе и села в машину. Мне надо было обдумать то, что я узнала. Итак, Золотов ввозил из-за бугра не только тряпки, но и компьютеры и иную офисную технику. А что? Вполне реально. И дядя Сережа, помнится, говорил, что его человек на таможне давал взятки. Не за старое же шматье. Но если Корнил Борисович занимался подпольно еще и компьютерами, то что-то маловато денег на его счету. Этот бизнес, да еще теневой, дает неплохую прибыль. Конечно, ему приходится кое с кем делиться. Одному такое не провернуть, это и козе понятно. Но все равно на золотовском счету денег могло быть и поболее. Может, у него и другие счета имеются? Что же мне делать теперь? Деньги Золотова, считай, у меня в кармане. Правда, сегодня я их получить не смогу, поздно уже. Нужно поехать домой, все обдумать как следует, да и просто отдохнуть в конце концов. Свернув в один переулок, чтобы сократить путь домой, я вдруг поймала себя на мысли о том, что здесь совсем рядом находится улица Пролетарская. А в доме 39А, в квартире номер 1, живет Аронкина Елена, вдова погибшего компаньона господина Золотова. Давненько я к ней не заглядывала. Надо бы хоть проведать их с сыном, а то я так закрутилась. Елена открыла мне, узнав по голосу. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Елена. Вы помните меня?» «Конечно. Вы из попечительского совета. Недавно приходили к нам посмотреть, в каких условиях мы живем». «Да». Я переминалась ноги на ногу. «Поздненько вы. Все дела, все проведываете своих подопечных?» «Елена, у меня к вам вопрос. Вы тогда говорили, что на лечение вашего сына нужны деньги?» Женщина вздохнула. «Говорила. А что толку-то?» «Скажите, а сколько конкретно денег вам надо?» «Миллион». «Да нет, вы не подумайте. Рублей, конечно». «А что, узнали что-нибудь про те благотворительные организации?» В глазах женщины загорелся огонек надежды. «Узнала. Да, они обещали помочь. Сказали, обязательно помогут. Так что вы не переживайте. Подождите немного. Будут вам деньги». «А когда? Когда дадут-то?» «Скоро, прошу вас, потерпите». «Да я-то потерплю. Болезнь вот наша ждать не хочет. Завтра нас опять в больницу кладут. Состояние сына ухудшилось. Мы только что анализы сдали. Ну, то есть Богдан, конечно, сдавал. Так что не знаю, как на этот раз, обойдется ли. Елена шмыгнула носом и отвернулась. Обойдется, я верю в это, и вы должны верить. А деньги? Деньги будут на днях, может, даже завтра. Елена кивнула головой, слушая меня, и даже улыбнулась. Вернее, изобразила на лице подобие улыбки. Я вышла от нее и села в машину. Значит, вопрос, куда девать золотовские деньги, не стоит. Если мальчику так срочно нужно лечение... Я поставила машину во дворе и зашла в дом. Ариши не было. Неудивительно, что ему сидеть одному дома и скучать, когда у него столько приятелей. Конечно же, опять застрял в казино. И, конечно же, опять придет под утро, а завтра проспит до обеда. Потом будет хвастать своими победами в покерских баталиях. Я приняла душ и села ужинать. Разогрела в микроволновке блинчики и заварила чай. Теперь в тишине и уединении я могла спокойно поразмышлять о предстоящих делах. Итак, что у нас на повестке дня? Занятий с Ваней у меня завтра нет. Поэтому обязательно съезжу к Антону, отвезу ему коньяк. Заодно посмотрю фото пропавших девушек. Это раз. Еще предстоит заехать к тому надежному человеку, что обналичивает деньги. Когда-то Ариша свел меня с ним, и теперь я время от времени пользовалась его незаконными услугами. Это два. Потом надо отвезти деньги Аронкиной Елене. Пусть заплатят за лечение сына, ведь мальчик, еще не родившись, остался сиротой именно по вине нашего драгоценного Корнила Борисовича. Это три. Так, еще неплохо бы все-таки дозвониться до няни Риты и предупредить ее, чтобы она слиняла из города на некоторое время. Возможно, придется еще и помочь ей в этом. Это дело номер четыре. Также я собиралась посетить ту дачу в лесу. В общем, только успевай поворачиваться. Поужинав, я поднялась в свою комнату и легла спать.